Эпилог. Неизвестно где. Май 2004. Цветут маки. Ярко-оранжевые, ярко-красные. Арт заботливо поливает их и упивается иронией ситуации. В тюрьму его не посадили. Судья решил, что бывший лорд границы не протянет ни в одной тюрьме и дня. Так что заключение заменили сменяющие одна другую тайные и надежные базы между раундами свидетельских показаний на бесконечных заседаниях перед нескончаемой вереницей комитетов и опять новое убежище, где Арт живет в относительной безопасности. Здесь он уже 3 месяца. Скоро подоспеет пора перебираться снова. Но он живет одним днем. А сегодняшний, такой солнечный и теплый, он с удовольствием возится в саду на огороженном дворе, наслаждаясь одиночеством. «Спасай себя сам», — думает он, ставя на землю лейку. Он присаживается на скамейку и приваливается к саманной стене. Но одиночество его не полное. С ним его призраки. Нора уже уехала. Она закончила давать свидетельские показания и растворилась где-то в своей новой жизни. Арту нравится думать, что она с Кэлланом, который исчез тоже. Ему приятно так думать. Адан отбывает 12 последовательных пожизненных сроков в федеральной тюрьме. Тоже мысль очень приятная. Арту пришлось сидеть в зале суда, и он смотрел, как Адана уводят в наручниках и цепях на щиколотках. Адан обернулся и закричал ему, что награду за его голову никто не отменял. «И бог знает, — думает Арт, — может, кто и получит ее». После свержения Адана наркотики перестали поступать из Мексики ровно на 15 минут. В наркоторговле быстро возникли новые ребята, занявшие его место. В страну сейчас привозят даже больше наркотиков, чем прежде. На основании свидетельств Арта Конгресс начал активное расследование операции «Цербер» и «Красный туман» и пообещал принять меры. Но пока что ничего не сделано. Правительство тратит миллиарды долларов в год на помощь Колумбии в уничтожении полей коки. Большая часть денег уходит на вертолеты для борьбы с мятежниками. Война продолжается. Убийство кардинала Хуана Парады по-прежнему официально считается несчастным случаем. Арт думает, что ему надо бы испытывать горечь и злобу. И иногда пробует, но это больше похоже на нелепую пародию на прежнюю жизнь, и он бросил всякие попытки. Элси и дети, Господи, думает он, какие же они теперь дети, приедут навестить его ненадолго сегодня, и он хочет выглядеть жизнерадостным. Арт пока не знает, как повернется жизнь, сколько еще времени ему придется провести в своем заключении чистилище, выйдет ли он вообще когда-нибудь на волю. Он принимает это как наказание. Он по-прежнему точно не знает, верит он в Бога или нет, но надеется, что Бог существует. «Возможно, лучшее, что мы способны делать в этом мире, — думает он, поднимаясь, чтобы снова поливать цветы, — это ухаживать за садом и поддерживать в себе надежду на то, что Бог существует, вопреки всем свидетельствам обратного». Арт смотрит на серебристые бусинки воды, дрожащие на лепестках, и бормочет обрывок странной молитвы, которую слышал когда-то. Он не совсем ее понял, но в памяти, тем не менее, изберег: «Спаси душу мою от меча, а любовь мою от власти пса». Конец книги. Октябрь 2008 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Сергей Кирсанов.